Большую помощь нам оказывали работники музея Пушкина советами, дружеским участием, сценой, которую они предоставляли в наше распоряжение для репетиций. Очень скоро мы стали своими в музее, и, конечно же, первые спектакли состоялись здесь, в доме Пушкина. А однажды на очередной прогон программы мы пригласили Павла Григорьевича Антокольского. После первого акта он, как всегда, стремительно влетел к нам за кулисы, расцеловал всех, кто там был, обнимая меня, он проговорил: «Неверно, неверно читаешь». Я помню чудное мгновение. Читаешь, как лирик. Это Глинка виноват, он придал теноровость этим словам. А здесь Пушкин, взрыв, шквал, буря, и тут же показал, как надо читать. Слово «помню» у него звучало открыто, громко, баритонально, как ответ на огромную радость за ту встречу, о которой вспоминает Пушкин. Как благодарность за ту сказку, за то чудо, которое он пережил. Мне это понравилось, и я так потом и читал эти стихотворения. Наконец мы решились опробовать программу на слушателях, и к великой нашей радости они приняли ее. Какое наслаждение, смешанное с волнением, испытывал я при чтении пушкинских стихов. Тогда же подумалось, какой же магической, волшебной силой обладает истинная поэзия, вершинная духовность народа, неприходящая ценность его, уходящая корнями в жизнь, быт, историю. И при чтении ее испытываешь такое удовольствие, какое далеко не всегда испытываешь, играя в спектаклях. Но и какая ответственность ложится на исполнителя стихов, чтобы донести до слушателей всю полноту поэтической мысли автора, красоту и музыкальность слова, эмоциональную взволнованность поэта. Высокая ответственность ложится на чтеца еще и потому, что здесь, в отличие от исполнения роли в театре, уже ничто и никто тебе не придет на помощь. Ни партнеры по сцене, ни световые эффекты, ни костюма, ни декорации. Здесь ты выходишь один на один со слушателями. Против тебя сотни, тысячи глаз, и каждое твое выступление — это поединок, трудный своими перипетиями борьбы со своей, как в настоящей драматургии, кульминацией, развязкой. И если ты не подаешь поэтическое слово на высшем эмоциональном взводе, если кровью и потом не выстрадал того, что содержит в себе каждое стихотворение, если ты не любишь поэзии, если не окунешься с головой по-настоящему в мир мыслей, раздумий, страданий и вдохновений поэта, ты никогда не завоюешь зал. Здесь никакой эрзац, никакая подмена чувств неприемлема. Но зато, когда все это есть при тебе, тогда наступают по-настоящему высшие мгновения актерского вдохновения, ради которых стоит жить, работать, мучиться и страдать, когда что-то не получается. Успех приходит потом, а прежде сколько моментов отчаяния приходится пережить, сколько труда вложить в успех, который, кстати, никогда не гарантирован, непредсказуем. Читая Пушкина, я не пытался играть при этом самого поэта. Для меня было важно приобщить слушателей к поэзии Александра Сергеевича, дать им возможность услышать красоту ее, неповторимость. Мое чтение Пушкина — это приглашение слушателям вместе со мной удивиться тому, как звучат стихи поэта, разделить мою радость от общения с поэзией. В данном случае я как бы прошу собравшихся в зале послушать, как это великолепно звучит. «Роняет лес багряный свой убор» или «Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток». Я приглашаю восхититься вместе со мной этим чудом, как приглашают к танцу, к разговору. Приглашение к восхищению — это вроде бы маленькая деталь в чтении стихов, а очень многозначащий. Я читаю от имени автора, но еще и мое актерское отношение к тому, что я читаю. Посмотрите, мол, какая литература. Такому подходу в чтении стихов меня научил Рубен Николаевич Симонов. Он говорил: «Приглашайте зрителей услышать музыку в стихах». И сегодня такой посыл для меня отправная точка в чтении Пушкина. О поэзии нельзя говорить однозначно. Поэзия — это не то, что написано ровными рядами букв. Это и сочетание звуков, и ритмичность, музыкальность стихов, это и соединение с твоим духовным миром, с твоим мироощущением. Качество поэзии определяется тем, насколько богаче человек становится от общения с ней. Настоящая поэзия — это катализатор, с помощью которого чувствуешь, что становишься духовно богаче, лучше, добрее, гармоничнее. Точно так же можно сказать и о поэте, как о человеке, который не просто пишет стихами, приводит в рифму слова, а как о сыне гармонии, творящем по законам красоты. Исполнив эту программу, мы затем приготовили вторую, третью, по стихам Пушкина, Маяковского, одновременно совершенствуя уже сделанное. Так постепенно поэзия заняла во мне огромное место, и, признаюсь, без нее я уже не мыслю своего существования. Читаю стихи не только, когда у меня нет работы в театре, и не только поэтому, а и параллельно с основной работой. Прикасаться к поэзии и испытывать от этого каждый раз большую радость стало моей постоянной потребностью. Конечно же, любовь к поэзии пришла не только после того, как были подготовлены и исполнены поэтические программы. Она закладывалась уже теми утренними росистыми зорями и огненными вечерними закатами деревенской жизни на Украине, незабываемыми вечерами на берегу реки близ пионерского лагеря, приобщением к высокой литературе и искусству в студии Дворца культуры ЗИЛа, занятиями с прославленными педагогами-артистами в театральном училище. Ничто в жизни не проходит зря, ничто не проходит бесследно. С Маяковским впервые на сцене я встретился в спектакле «Большой Кирилл» по пьесе Сильвинского. Ставил его Рубен Николаевич Симонов. Но там не было роли. И спектакль не стал для меня предметом обучения чтению стихов Маяковского, тем более проникновением во внутренний мир поэта. Мое участие в нем было сведено к чтению двух или трех, уже не помню, четверостишей Маяковского. Главная встреча с Маяковским произошла позднее, в 1966 году, на спектакле «Конармия» по произведениям Бабеля и стихам Маяковского, тоже в постановке Рубена Николаевича Симонова. Я уже не просто читал стихи, а жил в образе поэта, во всяком случае старался это делать. Почему Бабель и Маяковский? В чем была необходимость соединить в одном драматическом произведении эти два имени, тем более что, как показала работа над спектаклем, сделать это казалось совсем непросто? Необходимость введения стихов в ткань произведений Бабеля была продиктована тем, что Маяковский должен был придать спектаклю большую обобщенность, историчность событий, гражданственность их звучания, сообщить им современный взгляд на прошедшее, ввести зрителей в атмосферу тех лет. Это было с бойцами или страной, или в сердце было моем. Стихи Маяковского пронизывали всю драматургическую ткань бабелевского произведения. Они звучали в начале спектакля, середине его и в финале, как реквием по ушедшему в небытие и обращение к будущим поколениям. Работа была трудной. Стихи Маяковского долго не входили в художественную ткань спектакля, чувствовались чужеродными, но лишь до той поры, пока не была найдена точная тональность в их чтении. А помог мне в этом Рубен Николаевич Симонов. Он сам в свое время много и великолепно читал Маяковского, был лично знаком с Владимиром Владимировичем. Я тогда слышал, как читал поэт. И, готовя меня к Маяковскому, Рубен Николаевич много рассказывал о нем, о встречах с ним. Когда же я начал читать стихи, он нередко останавливал меня. «Вася, здесь не надо бронзы многопуди». Он был очень ранимый, человек, незащищенный с нежной душой. Откровенно признаюсь, я оробел перед ролью Маяковского. Чувствовал, что и внешне не совсем подхожу под Маяковского, и складом характера, и голосом совсем не ораторским, не трибунным. А мне Маяковский поначалу представлялся обязательно человечищем, глыбой, агитатором, горланом, главарем, как он сам о себе писал. И все это мешало в работе над ролью. Рубен Николаевич вновь и вновь повторял: «Это внешнее наше и ложное представление о Маяковском горлане, которому все нипочем. Нет, он был очень незащищен против жизненных ударов, уязвим, болезненно чувствовал грубость, хамство, несправедливость, мещанство». И после этого говорил: «Попробуем это вытащить в нашем Маяковском. Это будет ново и, главное, правильно. К Маяковскому трибуну мы привыкли, а есть и другая, не менее существенная сторона его характера. Давайте это и покажем». Рубан Николаевич открыл для меня новую черту в Маяковском — душевность, ранимость, нежность. Странно, наверное, звучат слова по отношению к хрестоматийному Маяковскому, к какому мы привыкли. Симонов рассказал случай, связанный с Маяковским, который помог мне потом в работе. Он рассказал, как однажды, находясь в гостях у Яншина, наблюдал такую картину. В комнату вошел Маяковский, и, едва поздоровавшись со всеми, увидел, что на коленях Цицилии Львовны Мансуровой сидел уже сравнительно большой ребенок. Он подошел к нему и словами: «Мальчик, ей же тяжело», снял его с ее колени. Рубен Николаевич говорил, что это его так поразило тогда в Маяковском. Какая нежность была в нем, чуткость, внимание другим, женщине. Рубен Николаевич сначала привил мне любовь к поэту, а уж потом учил читать его стихи. И в моем отношении к Маяковскому что-то переменилось. Казалось, что я глубже начал понимать его, начал его жалеть, жалеть как родного брата, как отца, когда видел, что ему трудно. Это не могло не отразиться на чтении его стихов. Их уже невозможно было читать, как прежде, громко, ракочуще, плакатно. Появились теплота, мягкость, человечность. Меня уже не смущало внешнее несходство с могучей фигурой поэта. Главное внимание было уделено органике поведения во время чтения стихов, точности и выразительности произнесения текста. В Маяковском я уже видел не только бойца, но и человека с чуткой душой. Так его и пытался читать. Таким он очень легко и органично вошел в спектакль, в котором тема героизма народа раскрывалась через отдельные судьбы людей, согретых поэтическим словом Маяковского. Лейтмотивом спектакля стала его любовь к людям, выведенным Бабелем в его произведениях, оказавшимся по воле судьбы в самом водовороте истории. Стихии борьбы, суровое, порой жестокое время схватки классовых врагов. И шла от поэта к ним человечность, нежность, участие. Так что то, что казалось несовместимым в спектакле, стало затем наиболее ценным в нем, по-разному освещающим события, людей, глубже раскрывающим смысл бабелевских произведений, и виноваты в этом поэзии Маяковского. После этой встречи с Владимиром Владимировичем и тех уроков, которые мне преподал Рубен Николаевич в чтении его стихов, он особенно стал мне дорог, близок, понятен, и я многое с удовольствием его читаю. Правда, манеру чтения стихов Рубена Николаевича я и сегодня узнаю в своем исполнении. А все началось с того, сыгравшего большую роль в моей творческой судьбе спектакля «Конармия», который долго и с успехом шел на нашей сцене. И сегодня я неизменно слышу в своем чтении интонации Симонова, но не считаю для себя зазорным их повторять, потому что это интонации самого Маяковского. Слушая поэта, Рубен Николаевич, конечно же, не мог не перенять их у него, а я, соответственно, у Симонова. Он помог мне не только найти интонации самого Маяковского в чтении его стихов, но и показал, как это делал поэт. Его жесты, позу, манеру держаться, говорить. Рассказывая о Маяковском и читая стихи, Симонов одновременно и показывал поэта. Это тоже ко мне пришло от него. Поэтому, наверное, и в моем чтении стихов Маяковского есть стремление приблизиться к поэту так, как если бы это он сам читал свои стихи. Вообще считаю, что есть смысл обращаться к творчеству того или иного поэта, как, впрочем, и драматурга, прозаика, если у тебя есть свой взгляд на их творчество, если есть что сказать о них нового и сказать по-своему. Я, например, не читаю Есенина, хотя и люблю его, но не чувствую так, как Пушкина или Маяковского. И все же, точно знаю, что сегодня читать его так, как читали 20-30 лет назад, песенно, лирически, плавно, заунывно, нельзя. Это будет неверно, односторонне, особенно после того, как мы услышали в записи самого поэта. Как же изменилось наше представление о Есенине, о манере чтения его после прослушивания этой далекой от совершенства записи? Какой взрывной бомбой для нас было услышать его голос? Этот металл, лом в голосе, особенно в чтении монолога Хлопуши. «Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Какой напор, какая сила заключены в нем!» Вот так на пути к любому поэту, к любому художнику могут и должны быть открытия. Надо только постараться глубже заглянуть в него, в его внутренний мир, в его творчество. И тогда у Маяковского мы найдем не только металл, а и лиричность, мягкость, теплоту. А у Есенина не только лиричность, песенность, умиротворенность, а и страстность, взволнованность, публицистическую заостренность. В конкретной работе над поэтическими программами я на практике понял, на своем личном опыте убедился, как все же отличается творческий почерк одного поэта от другого, насколько различны их стихи по тону, мелодике, общему настрою, внутренней наполненности. Поэтому читать стихи без учета относительности их к определенному автору, особенностей самого поэта, его темперамента, мироощущения, образной системы мышления нельзя. Нельзя, к примеру, читать стихи Лермонтова так же, как Пушкин, а Пушкин как Шекспир. Более того, шекспировского Цезаря, положим, нельзя читать так же, как Антония или Гамлета, Лир или Отелло. Здесь важно помнить не только о творческой манере того или иного поэта, но и о том, от лица какого персонажа читаешь. Для того, чтобы нагляднее все это можно было себе представить, приведу несколько примеров обращения поэтов к женщине. Для начала Лермонтова и Пушкина. «Я не унижусь пред тобою, ни твой привет, ни твой укор не властно над моей душою, знай мы чужие с этих пор». Эти слова как приговор, как окончательное свое решение бросает в лицо женщине Лермонтов. Как он суров к ней! Как неприступен, беспощаден. А вот, как пишет о женщине Пушкин. «Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим». Все равно Александр Сергеевич к ней относится нежно, все равно любит ее, несмотря на разрыв, все равно боготворит ее и желает ей быть такой же любимой, как она любима им. Каким контрастом стоят слова «я не хочу печалить вас ничем» Лермонтовским «я не унижусь пред тобою». Разве можно одинаково читать эти строки? Каждый из поэтов своим отношением к описанному явлению или человеку, в данном случае к любимой женщине, задает и манеру чтения, интонации, общий настрой. Еще один пример отношения Пушкина к женщине уже в пьесе «Дон Гуан», где герой обращается к дуаняне. «Наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной, наслаждается молча глубоко. Мне молиться с вами, Донна Анна, я недостоин участи такой, я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять, я только издали с благоговением смотрю на вас. Совсем другой подход, чем у Лермонтова. Это обязательно должно прозвучать в исполнении чтеца. Или взять в качестве примера слова Цезаря из шекспировского Антония Клеопатры о Клеопатре. Слушай, Прокулей, скажи, что унижать ее не будут. Добейся, чтобы она любой ценой пришла в себя, привыкла к положению и на себя не наложил рук, ведь пребывание Клеопатры в Риме увековечит наше торжество. Он кричит, буквально вопит, когда чувствует, что возьмет Клеопатру в свои руки. Ему важно провести ее по Риму в клетке, сделать ее еще одним своим доказательством могущества, и эти слова он произносит неистово, предвкушая удачу, и в то же время опасаясь, не дай бог сорвется, не дай бог уйдет. И когда она все же уходит из расставленных им сетей, он понимает, что она разгадала его замысел, что не повезет ее в Рим как доказательство своего могущества, и признается, она прочла все наши мысли и пошла по-царски своим путем. Мы похороним рядом их, ее с Антонием. Даже Цезарь понимает могущество этого поступка Клеопатры, восхищается ее, пошла по-царски своим путем. Каждый большой поэт глубоко индивидуален, неповторим, хранит свою тайну, которую предстоит разгадать чтецу, прежде чем он решится на публичное исполнение его стихов. Работая над поэтическим словом Шекспира и Пушкина, особенно в их драматических произведениях, я был немало поражен тем, как все же по-разному идет к своей конечной цели каждый из них. Если Пушкин тщательно отделывает каждую реплику, фразу, слово, настолько тщательно, что, кажется, ее ничем другим не заменишь, не вставишь другую реплику, другое слово. Все промежуточные, заготовленные, пробные слова, приближающие его к той единственной и неповторимой фразе, он отбрасывает, оставляя уже результат этих поисков. У Шекспира мы не найдем той отделанности каждой реплики. Некоторая многословность его персонажей, опять же, в сравнении с Пушкиным, повторяемость отдельных, близких по смыслу реплик – это каждый раз приближение его к той конечной, наиболее точной, лаконичной фразе. К ней он приходит не сразу, но когда находит, наконец, ее, то те предыдущие не отбрасывает, как это делает Пушкин, давая нам уже результат, а оставляет. Они нужны ему были в процессе поиска той единственной фразы. Это, видимо, и позволило Пушкину сказать об уродливости отделки Шекспиром своих произведений, имея в виду, прежде всего, некоторую вольность его в последовательности, выстроенности, отделке эпизодов, реплик, ролей. Но, исходя из собственного опыта, могу сказать, что актеры эти подготовительные, пробные, приближающие, промежуточные фразы намного облегчают задачу, они нужны ему, потому что помогают прийти к конечному результату. Через них он вместе с драматургом идет к законченной фразе, проходит процесс поиска, движение к результату. А для исполнителя это очень важно, проследить процесс рождения фразы, мысли, поступка. У Пушкина же процесс поиска конечной фразы слово почти неуловим. Он у него происходит до того момента, как поэт берется за перо, или же оставался в черновиках. Нам же он порой всегда выдает результат уже в готовом, так сказать, отшлифованном, очищенном виде. Вот почему драматические произведения Пушкина играть в театре очень трудно, поэтому, вероятно, так мало удач в постановке его пьес. А ведь за постановку самого крупного и наиболее любимого драматического произведения Пушкина Борис Годунов брались такие режиссеры, как Станиславский, Немирович Данченко, Мейерхольд. Есть в Годунове в маленьких трагедиях некая колдовская загадка, признавался известный режиссер Сергей Иосифович Юткевич. Не берусь судить, в чем главная загадка пушкинской драматургии для режиссеров, но для актера, мне кажется, она в той самой монолитности фразы, которая очень трудно дается ему без подготовительного момента в работе, когда он не успевает к ней подойти, прочувствовать ее рождение. Вот почему так важно исполнителю глубже вникать в творчество поэта, драматурга, прозаика, произведений которых он берется исполнять со сцены, проникать в их творческую лабораторию, учиться видеть запечатанной строкой ее автора, понимать его язык, строй его мысли, образность.